более-менее дотягивающего до уровня действительно могучего и страшного лича. Вас. Да и то, скорее, вы похожи на преподавателя, чей класс волей судьбы попал в беду и который делает все, чтобы его спасти. Остальные же скорее напоминают обычных студентов, молодых и добродушных, а никак не тех чудовищ, о которых рассказывают легенды. Да и выглядите вы какими-то слишком живыми.